Анна Зимова. Не юбилей же, или Wednesday Birthday. «Вот скажи мне, Мирон», — шепотом спросил Витя, — «что бы ты выбрал, чтобы с тобой произошло что-то, чему все бы позавидовали? Произошло по-настоящему, но никто бы об этом не узнал. Или чтобы все думали, что с тобой это произошло, и завидовали, но на самом деле этого не произошло?» «Ну ты завернул. Тут подумать надо». Мирон заложил руки за голову. «Оба варианта интересные. А ты?» Мирон устроился на Витиной кровати как барин, а Витя улегся на полу на матрасе как преданный друг. Дорожка лунного света пролегла между их спальных мест, будто отделяя друг от друга. Но на самом деле душой они сейчас близки, как никогда. «А по мне так и думать не надо. Я бы хотел, чтобы со мной случилось что-то хорошее. И ладно, пусть никто не будет в курсе. Зато это было по-настоящему». «Не, если так, если ты говоришь про сегодняшнюю вечеринку, то я, конечно, бы выбрал, чтобы она случилась еще раз. И пусть никто не узнает, что это было. Давно я так не отрывался». «Ты вообще никогда так не отрывался». «Я бы попросил. Я вообще-то на дне рождения у Глинской был в белом девчачьем воротничке и с косичками. И у меня, в отличие от тебя, есть фотодоказательства». Они оба заржали тихо. «Но в соцсети ты это выложить не посмеешь», — сказал Витя. «Так что о том, какой ты яростный тусовщик, никто не узнает. Да и пофиг». Ах, если бы все только знали, какая шикарная была сегодня у Вити вечеринка. И о том, что она вообще могла не состояться, тоже ведь никто не узнает. Но она случилась. Лучшая вечеринка в Витиной жизни. Спонтанная, веселая, отрывная, чумовая. Жалко, что секретная. Хотя не узнают, да и ладно. Было же. Зато сегодняшняя вечеринка Светы Глинской прогремит на весь мир. Хотя... Несколько дней назад. «Витя, а ты готовишься к своей пижамной вечеринке? Меньше недели осталось», — спросил папа за ужином. «А что там готовить-то?» «Ну, не знаю, день рождения все-таки, а ты как-то без энтузиазма». «Я просто спокоен, не юбилей же. Все возьмут с собой пижамы и все. А развлекательная программа?» «Да все по-простому будет. Бой подушками, кинец посмотрим, в игры зарежемся. Я же говорю, концепция на расслабоне». «А девочкам такое понравится?» «Да, в основном будут пацаны. Из девочек Травинкина только, а ей все равно, лишь бы Мирон пришел». «Это все не важно», — мама гремела противнем, задвигая его в духовку. «Главное, на стол вы что хотите?» «Я же говорил», — и Витя стал монотонно перечислять. «Пиццу, крылышки барбекю, чипсы, сыр-косичку, фанту, колу, спрайт». «Я надеялась, что ты передумаешь. Это же все не полезное». «Зато тебе готовить ничего не придется». «Это аргумент. А как же торт со свечками?» «Это не в стиле вечеринки. Я все придумал. Попрошу, чтобы на пицце выложили колбасой с днем рождения». «Хорошо, будут тебе деньги на доставку, но закажешь сам. Не поднимется у меня рука покупать своему ребенку всякую вреднятину. Какие еще пожелания?» «Чтоб вы ушли, как мы договаривались». «Это так трогательно, сын». Папа смахнул воображаемую слезу. «Знать, что самый желанный подарок для нашего ребенка — это чтобы мы ушли». «Ну, па!» «Да шучу я, шучу. Уйдем мы. И будем, как обещали, покорно бродить по улицам до полуночи. Как раз обещают резкое похолодание». «Ну, па!» «Снова шучу. Мы к тете Тане и дяде Мише приглашены. У них, похоже, повеселее будет, чем у тебя на вечеринке». «Па!» «Ладно, ладно, все мы поняли. Ты взрослый. Оторвись, как считаешь нужным». «А то! Будь спок!» Витя даже чай пить не стал, чтобы не смотреть маме и папе в глаза. Пошел к себе. «Как-то без энтузиазма». «Да точнее не скажешь, папа. Именно что без энтузиазма. Потому что энтузиазм украли. Все украли. День рождения, радость и возможность оторваться с друзьями». «Не потому, папа, я прошу вас уйти, что вы помешаете безудержному веселью, а потому что не хочу, чтобы вы видели мой позор. Не надо, чтобы вы знали, что ко мне на самом деле никто не придет. Что я буду уныло сидеть с Мироном на диване и тыкать в кнопки. И мне действительно фиолетово, что я поставлю на стол и какая будет развлекательная программа. Это поначалу я строил планы, искал музыку, придумал квесты и конкурсы. Теперь уже все равно. Когда к тебе никто не придет, можно ничего особо и не планировать. Все, что у него будет, это Мирон, которого уже отпустили к Вите с ночевкой. А когда Мирон проснется утром, то увидит мое бездыханное тело. Я скончаюсь во сне от тоски. Нет, не так. Я всю ночь не сомкну глаз, а на утро скончаюсь от тоски. Но оставлю записку. Прошу не винить в моей смерти Глинскую с ее крутой вечеринкой. Он ведь и правда сперва готовился. Пока Глинская не смела своим модным каблучком все его наивные планы. Когда до дня рождения оставалось еще 2 недели, Витя на уроке литературы шепнул Мирону. «Придешь ко мне в пятницу 13-го на днюху? Будет пижамная вечеринка». «Круть! Конечно, приду! С Травинкиной можно?» «Ну, конечно, можно. Я ей просто пока не сказал. Хочу, чтобы первым, кого я приглашу, был ты». «А кого еще зовешь?» «Говорю же, пока никого. Но позову всех, а уж кто сможет, тот сможет. Будет куча фастфуда, и мы такие сражаемся на подушках, бесимся, едим пиццу и вытираем руки прямо о пижамы». «А как мы пойдем по улице в пижамах? С собой можно взять и переодеться». «А, ну да». Тут Глинская, которая сидела перед ними, резко обернулась, взмахнув черными локонами, и посмотрела на них очень странно. Витя тогда еще грешным делом подумал, что это они ей помешали слушать про былины новгородского цикла. Но нет, оказалось, они ей совсем другое чуть не помешали сделать. Как только прозвенел звонок, Глинская встала, подняла руку и нараспев продекламировала. «Прошу никого не расходиться. У меня для вас кое-что есть. В следующую среду, как вы все знаете, у меня день рождения. Но отмечать я буду в пятницу, 13-го. Так что...» Она достала из рюкзака стопочку черных глянцевых бумажек и пошла по рядам, кладя их на парты. При этом она многозначительно и мило улыбалась. Перед Витей с Мироном тоже легли черные прямоугольнички. Но вот только улыбка, которая досталась Вите, была совсем не милая, а злорадная. Глинская опередила его, хотя это у него в пятницу день рождения. На карточке с каймой, будто бы из птичьих перышек, затейливым белым шрифтом было написано. «13 мая. Приглашаю тебя на мой день рождения в стиле Wednesday. Надень все черное и приходи на мою темную вечеринку. С нами будут мрачно отрываться приглашенные звезды. Фестер Адамс и Мартиша Адамс. Тебя ждут изысканный фуршет, музыка в исполнении коллектива «Звезды ночи». Весь вечер будет работать фотобудка. Это будет до смерти круто! Чертовски ваша Глинская Светлана, она же Wednesday Адамс». Витя поднял глаза на Глинскую. «Но ты же не сможешь прийти, да?» — ласково спросила она. Витя промолчал, и это было согласие. «Давай я, наверное, тогда заберу у тебя приглашение. Вдруг кому-нибудь пригодится». «Ну, конечно, пригодится, черная ты бестия в модном платьице. Ведь после выхода этого сериала каждый захочет оказаться на такой вечеринке, где будут аниматоры, костюмы, настоящая живая группа, фотобудки и фуршет. Похоже, Глинской нужно будет завести себе новый контактик. Побольше. Старый-то просто лопнет от фоточек, которые затопят весь мир нафиг. И главное, как к лицу будет Глинской весь этот готичный антураж. Она чем-то похожа на актрису из сериала «Wednesday». Не было у тебя шанса, Витя. Ты должен признать, Глинская не перешла тебе дорогу. Она спасла тебя от унижения. Вот бы позору было, если бы ты встал первым и сказал: «Вы это, ребята, приходите ко мне на днюху. Вечер в пижамах у меня того намечается. Ну, посидим в пижамах, то да сё». А следом Глинская прошлась бы со своими черными лаковыми приглашениями и со всем этим демоническим флёром. Нет уж, увольте. Какие-то несчастные пиццы, подушки, кока-кола в стаканчиках и компьютерные игры против роскошной, модной, готической и до смерти крутой вечеринки. Теперь у него язык не повернется позвать хоть кого-то. Так, благодаря Глинской, именующей себя Wednesday Адамс, вечеринка в пижамах превратилась в вечер с Мироном, а энтузиазм Вити пропал. «Ты знаешь, я, наверное, никого, кроме тебя, приглашать не буду», признался Вити Мирону. Тот собрался что-то сказать, но, поглядев на карточку, промолчал. Чем сделал Вити еще больней? Хотя что он должен был сделать? скачить на парту и закричать: «Ребзя, у Витюхи тоже день рождения 13-го! Айда все к нему! Нафиг Глинскую ее шикарную тусовку!» Нет, это была бы услуга от доброго, но наивного и глупого Мишки. «Бро, но я все равно приду к тебе», — уточнил Мирон. «Я всю эту готическую чепуху не очень». «Ну вот опять. Почему бы тебе не сказать, Мирон? Я приду, потому что ты мой друг». «Нет же, выбирает он еще, вы смотрите». «Но без Травинкиной, наверное». «Да уж понятно. Она вечеринку Уэнсдэй не упустит ни за что». Вите казалось, что Глинская смотрит на него с подозрением. «Ну как, мамин посмеет бросить ей роковой Уэнсдэй вызов? Вякнет о своих жалких пиццах». Но у Вити и в мыслях такого не было. Он не только поклялся себе держать рот на замке, он еще в социальных сетях удалил дату своего дня рождения. Чем меньше людей вспомнит, тем меньше позору будет. Ну вот так, не празднует он в этом году. Бывает, не юбилей все-таки. Витя даже думал подойти к Глинской и сказать: «Расслабься, я вообще передумал отмечать день рождения, и вся пятница 13-го твоя». Но Глинская сама подошла к нему и тихо прошипела: «Надеюсь, я не нарушила никакие твои планы. Ты же вроде как тоже собирался организовывать какую-то вечеринку, что-то связанное с памперсами, ой, прости, с пижамами». Он хотел ее успокоить, хотел сказать ей, что они не конкуренты, а она... Вот как. Гринч-похититель дня рождения. Вот в каком стиле ей надо провести вечеринку. Чем ближе пятница 13-го, тем сильнее Глинская вживалась в образ. Стала заплетать две косы и смотреть на всех из-под лобья. А на Витю свысока, будто он ей лично насолил, чуть было не осмелившись пригласить всех. Она обсуждала с девочками, какого фасона должны быть у них черные платья, а Витя дома вычеркивал дни в настенном календаре, чтобы показать родителям, что он ждет, не дождется, а сам ничего не ждал. «Так сколько народу будет?» — спрашивала мама, и Витя уклончиво отвечал. «Пока что подтвердили свое участие семеро». В день Х стало, как и говорил папа, очень холодно. Небо заволокло тучами. Мама, застегивая ботинки, повторяла Вите как мантру: «Газ, телефон, карточка. Никто не должен голодать». Это были основные вещи из длинного списка тех, что волновали маму. Не разогревать пиццу на газу. Звонить им с папой при любой внештатной ситуации, даже при подозрении на внештатную ситуацию. На карточку переведены деньги на пиццу и прочее. Знала бы мама, что разоряется из-за одного лишь Мирона, она бы так не волновалась. Но успокоить ее Витя по понятным причинам не мог. Незадолго до ухода родителей у мамы случился приступ материнского раскаяния, как она сказала. «Сынок, как-то это неправильно», — заявила она, — «бросать тебя в твой день рождения. Может, ты на самом деле хочешь, чтобы мы с папой остались?» Еле-еле они с папой ее успокоили, но даже когда лифт уже ехал, из него доносились мамины крики: «Помни, мы рядом! Помни, мы рядом!» Выставив родителей, Витя совсем приуныл. Набрал Мирона. «Ну идешь ты уже. Я только Травинкину провожу на Уэнсдэй и сразу к тебе. Ты пиццу уже заказывай». «Тебе какую?» «Любую, какую не жалко». «Да можно любую, какую хочется, все наши». «А ты придумал, куда деньги потратишь, которые не проешь?» Об этом Витя еще не думал. Деньги-то и правда останутся. Ему ведь на семерых отмерили. День рождения немного заиграл праздничными красками. Витя заказал по телефону доставку в своей любимой пиццерии и поболтал немного с администратором насчет того, какой колбасой выложить на пицце с днем рождения. И стал ждать Мирона. Подумал и надел пижаму. Но раньше Мирона пришел курьер из пиццерии. Слегка запыхавшийся, нехило промокший под дождем, но дружелюбный паренек с двумя коробками. «Подождите, мне нужно перевести вам чаевые». Витя хотел сказать: «Мама велела дать вам чаевые», но так звучало бы, будто он недостаточно взрослый. «Если можно, наличкой, пожалуйста». «Ой, это искать надо. У меня только карта». «Но я найду. Вы заходите пока. Я быстро». Парень зашел. У него была рыжая шевелюра, волосы прямо как медная проволока, а на мокром лице — конопушки. «Знаете, я не буду возражать, если вы не станете торопиться. Жутко замерз», — признался парень. Витя подумал, как нелегко, наверное, бегать весь день в непогоду, разнося пиццы. «Так я вам чаю могу, как раз закипел». «Это уже лишнее. Чуть-чуть погреюсь и пойду». «Я все равно долго искать буду», — схитрил Витя и налил все-таки в кружку чаю. «Вот спасибо, вообще шикардос!» И парень стал прихлебывать, шмыгая конопатым носом. Искристый он какой-то. Одно слово — рыжий. И улыбка солнечная. Витя нашел уже на самом дне 100 рублей в кармане папиного пиджака, но решил дать курьеру допить чай. Открыл коробку. «Пиццу берите». «Неудобно как-то. Мне все равно одному столько не съесть». «Ого», — сказал курьер. «С днем рождения? Днюха у тебя?» «Ну да». «Не поверишь, братан, у меня тоже. Ну, поздравляю, что ли?» Вите стало слегка неудобно за все свои страдания по поводу Глинской и количества гостей. Человек вот вообще отмечает свой день рождения, таская всяким ленивцам, вроде него, еду. А к нему Витя уже спешит лучший друг. Где, кстати, Мирон? Уже давно должен был прийти. Будто прочитав его мысли, парень спросил. «А гости-то где же?» «Подойдут еще». Витя отвел глаза. «А говорил, что один все это съесть собираешься. Неувязочка». Если бы парень не признался, что у него тоже сегодня днюха, Витя бы как-нибудь отшутился. Но они как бы товарищи по несчастью. Да и неловко лгать человеку, который, пожертвовав своим днем рождения, доставил пиццу на твой день рождения. Устал Витя за последнюю неделю от вранья. Поэтому он сказал просто. «Если честно, никто не придет». И чтобы не выглядеть полным лохом, добавил поспешно. «Нет, так-то друзья у меня есть, но одноклассница отмечает тоже сегодня. И у нее фотобудка и живая группа. В общем, все пошли к ней. А я решил, хоть пиццы поем». «М-да», — сказал парень. «Но это ничего. Ко мне придет Мирон. Пицца вот есть». И Витя зачем-то добавил. «И пижама, и крыша над головой». Курьер посмотрел на часы, сказал вдруг. «А что ты скажешь мне, чувак, если я скажу, что могу намутить тебе группу?» «Вы что, знаете музыкальные группы?» «У меня своя группа. Пестики называется». И парень стал показывать ему на телефоне фотографии. «Вот мы в школе выступали, у племянника моего на выпускном. Вот в переходе играли, но нас быстро поперли. Хотим в клубе выступить, но пока не получается. Но мы тебе забацаем такой рок, что твои друзья на той вечеринке услышат». Звучит фантастически здорово, но Витя не дурачок. «Так а вам-то с этого какой интерес?» — спросил он. «Чувак, пестиком поиграть в тепле — это уже удача. У меня тоже днюха, я задолбался по улицам в грозу таскаться. Поиграем у тебя, отметим типа». Витя прикинул, как у них в гостиной будут смотреться рыжие и черноволосые гитаристы и еще один бритый парень с маракасами. Выглядело шикарно. «Братан», — говорил уже в телефон парень, — «есть свободная хата. Как насчет побренчать на полной мощности?» «Ну что, они придут?» — спросил Витя. «А то! Вот только я пока что работаю, мне в пиццерию назад надо. Чтобы я вернулся, нужно сделать еще один заказ на этот же адрес». «Я могу еще пиццы заказать?» «Давай лучше я сам закажу. У меня скидка для сотрудников. Ты мне просто дашь денег, а я выкуплю заказ и сразу к тебе». Сказано, сделано. Витя перевел курьеру деньги, и тот ушел, сказав, что вернется с парнями максимум через час. Наконец явился Мирон. Поздравил, подарил нунчаки, положил на диван пакет. «Это не тебе, это пижама». Мирон сунулся в коробку с пиццей, на которой теперь было написано «Ем рождение». «Без меня начал», — недовольно сказал он. «Ты бы еще дольше ходил. Ну что? Что там у Глинской?» «Все серьезно. Родители сняли ей целый банкетный зал. Столы с фуршетами, свечи горят, типа все так таинственно. Аниматоры проводят конкурсы. Та, что Мартиша, реально похожа на актрису, которая играла в сериале. Мужик тоже ничего. Девочкам на входе выдают парик с косичками и белый воротничок, а мальчикам какие-то очки на стиле. Можно все это надеть и в фотобудке сниматься, будто ты из семейки Адамс. Глинская нарисовала стрелки на глазах, и вся на нервах». «А почему она нервничает?» «Да фиг ее знает. Хочет, чтобы все было круто. Она же для ВКонтакта все фотографирует. Мне очки не дала. Сказала, что раз я не остаюсь, мне не положено. А жаль, я бы взял. Коляхина и Журкина вообще выгнали, прикинь? Они пришли не в черном. Витя решил выложить свой единственный козырь. «А группа живая что?» «Группа так себе. Зудят что-то унылое в углу». «А что ты скажешь, чувак, если я скажу тебе, что смог намутить нам хорошую группу?» И Витя в красках расписал, как здорово будет смотреться у него в гостиной рок-группа «Пестики» с гитарами, маракасами и бритым парнем, которая будет играть только для них. Но Мирон сказал лишь: «Ну ты дебил». «В смысле?» — Витя аж обалдел. «Да он у тебя просто деньги забрал и ушел». «Нет, он не врет. Он позвонил перед тем, как уходить, двум другим парням. Он видео мне показывал в телефоне, как они выступают». «Как же легко тебя развести». «Не разводил он меня. Он придет». «Можно подумать, ему интересно сыграть на дне рождения у какого-то... у тебя». «Им помещение просто нужно, а нам музыка». «Ладно. Позвонить ему можешь?» «Номера у меня нет. Я деньги ему перевел по номеру карты». «А зовут его как?» «Блин. Ты вообще, конечно, молодец. Мы теперь только с двумя пиццами остались». Витя как-то застыл внутри. То ли живот прихватило, то ли он слишком резко стал взрослей, непонятно. Сел на диван рядом с пижамой Мирона. «Ладно, давай хоть в Star Wars зарежемся. Или технику он у тебя тоже вынес». «Ха-ха». Мирон играл молча, все еще дулся. К тому же постоянно отвлекала Травинкина, которая присылала Мирону фотки. Вите было видно. Травинкина с Глинской нацепили накладные клыки и делают вид, что они вампиры. Травинкина и Глинская будто бы душат друг друга париковскими косичками. Травинкина с Глинской то, Травинкина с Глинской сё. И надо признать, у Глинской на вечеринке, похоже, и правда клёво. А когда Мирон развернул пакет с пижамой, оттуда вылетела напечатанная фотография. Лента из четырех снимков, одна под другой. На них Мирон строил рожи. На голове у него был черный парик с косичками, на шее белый воротничок в стиле Wednesday. Мирон подскочил, выхватил фотку, но Витя все уже увидел. «Вот ты крыса! Веселился там все-таки!» «Да я просто в фотобудке немного пощелкался. Интересно же, никогда раньше так не делал». «А почему с косичками?» «Так мне не дали ничего мальчишеского, раз я оставаться не собирался. Но в будке лежал парик, тоже прикольно». «Кто тут еще лошара?» «Ты, братан, ты оставил нас без денег, без пиццы и музыки». «Я музыки сначала и не обещал». Они сели и молча, злясь, стали играть, с остервенением наминая бока друг другу хотя бы на экране. В дверь позвонили. «Я же говорил, что они придут», — сказал Витя. Но за дверью была Травинкина, а за ней Журкин, Каляхин и Зайцев. «Мы поздравить тебя хотели», — начал Журкин. «Нет, не хотели», — хмыкнул Витя. «Знаю я, что вас Глинская выгнала, потому что вы не в черном». «В смысле не хотели?» — возмутился Каляхин. «Мы хотели, но ты же нас не пригласил, а теперь просто самый подходящий момент». Витя задумался. С этой стороны он на проблему еще не смотрел. «Ну да, не пригласил. Но он же просто стеснялся». «А у пацанов, оказывается, другой взгляд на это». «И мы знаем, что у тебя тут горы пиццы, так что ты это, посторонись». И, отодвинув Витю, одноклассники ввалились в прихожую, стали снимать куртки и пальто. «Только такое дело, пиццы всего две», — признался Витя. «Я думал, что придет только Мирон». «Так ты сегодня богатенький, Буратино, закажешь еще?» Мирон неприятно улыбнулся. «Да нет, пацаны», — сказал он, — «пиццы больше не будет. Пусть Витек вам расскажет, почему. Он вам, может, и крутую рок-группу обещал». «В общем, такое дело», — начал Витя, но в дверь позвонили. И когда он открыл, понял — праздник будет. Пришел Рыжий. Он привел друзей, именно тех, что были на фотке, с гитарами, и он принес кучу пакетов и коробок. Парни вошли в прихожую, которую сразу же наполнил дух дождя, вредной пищи и настоящих взрослых вечеринок. Стали отряхиваться. Второй гитарист оказался еще более волосатым, чем был на фото. Тот, что с маракасами, был так же, как на фото, лыс, точнее, брит. В квартире сразу стало теснее и веселее. «Так, ну что, отпустили меня?» — сказал Рыжий. Еще и две коробки крылышек дали сверху, картошку и несколько бутылок морса. Так что сдачу я переведу тебе обратно». «Пусть это будет плата за выступление», — расщедрился Витя. «Нет уж, у меня тоже днюха». «Стоп», — сказал Черный рыжему. «У тебя днюха? Ты почему не сказал? Я думал, ты за ребенком тут присматривать будешь, а мы заодно поиграем и пиццы поедим». «А друзья разве не должны о таком знать?» — прищурился рыжий. «Ну, мы... «Ладно, я не сказал, потому что думал, что буду работать весь день». Витя торжествующе посмотрел на Мирона. Все стали знакомиться. Рыжего, оказалось, зовут Андрей, и ему аж 18. Черноволосый — Костя, и он на год младше. Парень с маракасами — Серый. Но об этом всем сказал Андрей, потому что Лысый был очень молчаливый и застенчивый. Как он в рок-группе-то играет? Но оказалось, что он ого-го какой! Парни как заиграли в гостиной, аж стекла в шкафу забрянчали. Андрей пел что-то под две гитары про судьбу и любовь и тоску, но это было весело. То, что с маракасами, выкладывался нехило так. Потом Андрей пел что-то по-английски, а одноклассники тащились. Витя наслаждался моментом. Настоящие и очень взрослые музыканты у него дома вот так запросто выступают и преломляют с ним и его друзьями фастфуд. «В честь дня рождения исполняем «Голубой вагон», — объявил Андрей, и они спели «Медленно минуты убегают вдаль, но как тяжелый рок». А Травинкина все ела и ела, куда только лезет. «Кстати, а тебя-то за что выгнали?» — спросил ее Витя. «Опустошила все столы?» «Выгнали. Я сама ушла». «Не верю. Ты и ушла с такой мрачнятины?» «Глинская мне есть не давала. Я только что-нибудь возьму с тарелки, а она: положи, я это фотографирую. Поставь, еще не все пришли, пусть будет красиво. Не порти композицию, стой тут, улыбайся так, ходи туда, а не сюда. На фотках-то все красиво, а на самом деле довольно жутенько, в плохом смысле. Ну, я и вспомнила, что ты меня пригласить собирался, и пацанов позвала». Она взяла сразу два куска пиццы и заурчала, жуя. «Еда, ура, счастье!» При этом Травинкина не забывала проверять ВКонтакте Глинской. Там исправно, примерно раз в минуту, появлялись новые фоточки. Вот одноклассники пытаются приподнять Глинскую на руках, как в балете. Вот она, задумчиво склонив голову и прикрыв глаза, стоит над тортом с черными свечками. Вот она танцует такой популярный теперь танец из сериала. А вокруг нее на почтительном расстоянии топчутся одноклассники. А у Вити в квартире лилась рекой Кока-Кола. Одноклассники устраивали фейерверки из разноцветного попкорна. Даже крылышки нет-нет долетали. Руки вытирались прямо об одежду. Это у всех как-то сразу нашло отклик. И самое главное, звучали старые добрые рок-хиты. И песни из репертуара Пестиков, такие бодрые и настоящие. Парни играли хоть куда. Странно, что их не берут в клубы. В общем, были кураж, радость, отрыв и ощущение, что ты очень взрослый и крутой. Пока не позвонила мама. «Витя! Витя!» — причитала она. Витя даже испугался. «Мама, что случилось?» — спросил он. «Я говорила с мамой Кисицына. Она была на готической вечеринке. Что же ты нам не сказал, что к тебе никто не пришел? Что все пошли туда? Ну, Витя, ты как вообще?» «Да нет же, ма, у нас тут весело. Мне просто отлично. Мы знаем, что...» «Сына, ты должен был сказать. Ни слова больше. Мы с папой уже одеваемся и идем домой. Слышишь, мы скоро будем. Не вздумай там грустить. Мирон хоть с тобой?» «Да я вообще не грущу. Я же говорю, скоро будем. Ты держись, слышишь? Ма...» Но она уже повесила трубку. «Мама не верит, что у нас тут вечеринка. Они с папой идут домой», — объявил Витя. «Сейчас придут твои предки?» — уточнил Андрей. «Да, они немного нервничают, но когда увидят вас, успокоятся. Они вам понравятся». И тут вечеринка закончилась, как по взмаху волшебной палочки. Группа собралась и зачехлила гитары за считанные секунды. «Ну вы чего?» — расстроился Витя. «Подождите, с родителями тоже можно потусоваться, они нормальные». Но музыканты лишь ускорились. Натянули куртки, и пустые коробки из-под пиццы собрали в пакет, и пустые стаканы, и обертки. «Было очень здорово, но нам пора», — сказал Андрей. «Может, еще как-нибудь зависнем вместе? Ты это, заказывай пиццу у нас». Как их Витя не убеждал, что у него мировые родители, они только ухмылялись. И ушли. Витя вдруг осознал, что так и не услышал голоса Лысого. Тот, кажется, не произнес за вечер ни слова. «Это кто вообще был?» — спросил Журкин. «Он получает одни пятерки, но так тупит бывает. Они нам пиццу принесли». «Ты пустил в квартиру доставщика пиццы?» — уточнил Журкин. «А что такого? Хорошо же сидели». «Ну ты даешь. Мне тоже пора». Каляхин и Зайцев быстренько оделись, предатели, и ушли вместе с Журкиным. «Вот блин», — сказал Витя. «Как я теперь докажу, что у меня была вечеринка?» «Знаешь», — рассудительно заметила Травинкина, жуя что-то, — «все не наестся». «Я бы не стала доказывать такое родителям. Это мой тебе совет. Можешь считать подарок». «Ты хоть фотографировала, что тут было?» «Ничего я не фотографировала». «Да как так-то? Ты же у Глинской 100 фоток сделала». «Да, и мне надоело. Я хотела отдохнуть нормально, поесть». И Травинкина тоже отбыла, еще и недоеденную коробку с крылышками прихватила в дорогу. «И ты ничего не снимал?» — спросил Витя Мирона. «Если бы и снимал, я бы этого не показал. Но я не снимал». Когда встревоженная до слез мама и умеренно встревоженный папа вернулись, они застали в квартире только Витю и Мирона, которые мирно резались на диване в Star Wars, одетые в пижамы. Мама бросилась Витю обнимать и говорила: «Все хорошо». «Да все и было хорошо», — ворчал Витя. Но так и не смог объяснить родителям, что они испортили ему вечеринку. Не было ни единого доказательства, что тут происходила настоящая веселая тусовка. Хоть бы один черный или рыжий длинный волос, но нет. Мусор вынесен, друзья разбежались. Витя пытался показать маме чек от банка. «Видишь, сколько я всего купил? Разве мы могли бы с Мироном столько съесть?» Но и это не помогло. Мирон дипломатично молчал, хлопал глазками. Так что Витя махнул рукой. Мама и папа принесли торт, который прикупили по дороге. Было задувание свечей при выключенном свете, но это уже не так круто. Витя с Мироном еще немного повоевали, а потом пошли спать. И тогда между ними состоялся серьезный разговор. Что лучше? Чтобы случилось что-то хорошее, но об этом никто не узнал? Или лучше вовремя наделать удачных фоточек, чтобы все завидовали? Хотя